Живая. 17 лет. Теннесси. Палома водит Honda Civic с наклейкой на заднем стекле, эмблемой Университета Южной Калифорнии. Я выскакиваю за дверь и быстро сажусь на пассажирское сиденье, пока родители не начали задавать вопросы. «О, троянцы подъехали!» С этими словами я пристегиваюсь. Название спортивной команды Университета Южной Калифорнии. Палома трогается с места, и мы едем прочь из Гленс. «Университет Южной Калифорнии — единственное место, куда я подаю документы. Родители никак не успокоятся. Твердят, что я рискую и что нельзя складывать все яйца в одну корзину». «Ну, корзина-то отличная!» Палома улыбается. «А ты куда будешь подавать?» «В Университет Содружества Вирджинии. Может, в колледж Вильгельма и Марии. Воля мисс, Миссисипский. Тоже потому, что его заканчивали мои родители». «И не в один в Теннесси?» «Может, в Университет Остина Пи в Кларксвилле». «Миган Соф нацелились на Остина Пи. Естественно, вместе». «Естественно», — эхом повторяю я нейтральным тоном. А ведь и я строила планы учиться в одном университете с дорогим моему сердцу человеком. Еще в прошлом году мне было даже не представить себе, как это — учиться без Бека. Да мне и до сих пор это себе не представить. На самом деле я хочу поступить именно в Университет Содружества Вирджинии, признаюсь я. Настолько сильно, что рассматриваю вариант досрочного поступления с обязательствами. Досрочное решение о зачислении в обмен на обязательство студента поступить в случае принятия. Мама с папой не хотят, чтобы я поступала в Содружество, но у нас с Беком был свой план. Мы бы учились в Шарлоттсвилле, он бы получил диплом инженера-строителя, а я бы специализировалась на развитии детей дошкольного возраста. Потом он бы нашел работу в городском планировании, а я бы стала работать с детьми. И мы были бы вместе. Вместе навсегда. От этого плана я не отступлюсь. «Слушай, я с удовольствием помогу тебе сравнить университеты», — заявляет Палома. «Мой брат так психовал насчет того, куда пойти учиться, чуть до нервного срыва себя не довел. Тут вмешалась я как человек трезвомыслящий и предложила ему приложение с диаграммой Венна. Здорово наловчилась сравнивать плюсы и минусы. Вот так и поняла, что хочу учиться в Южно-Калифорнийском». «А куда собирается пойти Лиам?» Палома хитренько улыбается. «Туда же!» Подъезжает к аккуратному двухэтажному домику в районе, очень напоминающем наш. Из домика в припрыжку выбегает София, а за ней и Миган. Они устраиваются на заднем сиденье, и мы катим в шеги-дог. Девчонки болтают. Я изо всех сил стараюсь слушать и вставлять реплики, но меня грызет чувство вины, и все мысли снова и снова упорно возвращаются к той неловкой минуте в библиотеке, когда мое сердце затрепыхалось при виде незнакомого парня. Другого парня. Не Бека. Когда Палома сворачивает на парковку возле шеги-дог, у меня в кармане джинсовой куртки звонит мобильный. Вытаскиваю его и вижу. На экране высветилось лицо Берни. «Как будто она в курсе». Отклоняю вызов и кладу телефон на колени. Палома кружит по парковке, ища свободное место. «Что, мама звонит?» «Нет, ее лучшая подруга». Берни звонит с тех пор, как мы с родителями переехали в Ривер-Холлоу, хотя в последние месяцы перед нашим отъездом из Вирджинии я ее толком не видела. После того, как Бека не стало, я не могла заставить себя приходить в их дом. А когда его родители приезжали в гости к нам, я пряталась у себя в комнате. Я не смогла бы слушать заразительный смех Берни или фирменные едкие шуточки Конора, или видеть россыпь веснушек на мордашках Норы и Мэй, и при этом не страдать от невыносимой тоски. «Какая она красотка!» говорит София, заглядывая мне через плечо в телефон. Берни все еще пытается дозвониться. «Если она подруга твоей мамы, то почему звонит тебе?» интересуется Миган. Берни, наконец, капитулирует. Экран телефона гаснет. «Мы с ее сыном...» Начинаю я, но слова цепляются друг за друга, как репейник. Я уже 9 месяцев не произносила имя Бека вслух. Палома высмотрела свободное местечко и припарковалась, но никто из нас не шелохнулся. Нет, мы сидим в машине перед кирпичным зданием с неоновой вывеской «Шеги Док», и все ждут, когда и что я договорю. Общее внимание тяжелым грузом давит мне на плечи, будто на меня взвалили мешки с песком. Пристальные карие глаза Паломы горят любопытством. Бек шепчет: «Не хорони память обо мне». «Мы с сыном Берни выросли вместе», — произношу я, потому что хочу по-настоящему подружиться с Паломой, Миган и Софи. «Девчонки мне искренне нравятся». «Он умер. Внезапно. 246 дней назад». Когда звучит подобное, всем становится нечем дышать. В машине наступает такая тишина, что я слышу торопливый стук собственного сердца. Может, лучше было ничего не рассказывать им о Бекке. Но тут Палома выдыхает, выпускает руль, в который вцепилась, и берет меня за руку. «Ох, мне так жаль», — говорит она. «Как его звали?» «Бек. Беккет Бёрн». Она сочувственно улыбается. «Представляю, как тебе его не хватает». «Адский, наверное, был год, да?» — добавляет Миган. Я киваю, потому что боюсь заговорить. Вдруг голос сорвется или заплачу. «Но теперь ты здесь», — напоминает София. «Ага», — подхватывает Миган. «В Шеги Док, где такой хлебный пудинг, что умереть не встать». София ахает. У Паломы глаза от ужаса делаются круглые. «Что?» Миган смотрит на одну, на другую. «Что я такого сказала?» Она напоминает мне Берни своей манерой говорить, уверенно и без колебаний. Она тоже знает, что такое утрата. Поэтому и я сама, кажется, удивляюсь больше остальных. Я смеюсь до икоты. И, Господи, какое же это облегчение! Девчонки тоже хохочут, и у меня теплеет на сердце. Всего лишь за один день они успели напомнить мне, как хорошо быть частью компании.